Эпилог. Сын капитана горестно вздохнул и принял из моих рук фляжку. Ветер трепал его черные кудри, а в серых глазах плескалось небо. Отвинтив крышку, Лойл поднес горлышко жестяной бутылки к губам. «Крепкое вино!» – поморщился он и вытер рот рукой. Фляжка перекочевала ко мне. «Царствие небесное нашему капитану!» – прошептала я. Мне хватило глотка, чтобы голова тут же зашумела. «Отец как будто рядом!» – Лойл обернулся. «Я слышу его голос!» «Это от недосыпа!» – подсказала я, засовывая пустую фляжку в карман. «Когда-нибудь я покажу ее нашему сыну и расскажу о добром капитане». «Но я готов поклясться, что слышал, как отец прошептал Фор-де-Винт». Лодка под ногами дрогнула и пришла в движение. Я, испугавшись, закричала и вцепилась обеими руками в борт. Посудина медленно и верно поднималась, вытаскивая нос из илистого берега. «Фор-де-Винт!» – повторил Лойл, поднимаясь на ноги. «Фор-де-Винт!» Он расхохотался так, что взлетели с деревьев птицы, а малыш Хакли перегнулся через борт удильщика, чтобы понять, что развеселило сына капитана. «Фор-де-Винт, Уля! Он сделал это! Он шепнул слово в фляжку! Отец знал, что ты не оставишь ее, будешь беречь!» «Лойл, прекрати прыгать, я сейчас вывалюсь за борт!» – прохрипела я синее от страха. Мы были на приличной высоте. Малыш Хакли стоял на удильщике и, задрав голову, пялился на нас. Сын капитана пришел в себя. Ловко маневрируя без паруса, как привык выкрутасничать на доске от фрегата «Шторм», подвел лодку к удильщику и помог мне перебраться на надежное судно. У меня дрожали колени, поэтому я просто села на палубу, не в силах сделать хоть шаг. «Что такое?» – ко мне подлетел Хакли. «Что случилось?» «Мастер родился», – произнесла я и закрыла глаза. Я не могла смотреть, как растекает по небу обезумевший от счастья лорд Ирвик. И плевать, что от лодки почти ничего не осталось. Он сумел поднять и такую. А я с ужасом представляла, что было бы, если бы я первая отвинтила крышку. Я сама услышала бы голос капитана и, не желая того, стала бы человеком, владеющим словом. «Уф! Бог миловал, не надо мне такого счастья!» Прошло 7 лет. Я была беременна 2-м ребенком и жила в доме, построенном Рутом Талбахом для своей жены и сына. В отличие от Ресты, мне здесь было хорошо. Уединенное место, где я проводила время с мужем и старшим сыном. Пекла великолепные торты по установленному капитаном графику. Сплетничала со свекровью, которая приносила мне вести из моря, и встречала дорогих сердцу гостей. К нам часто наведывался Хакли, который превратился в прекрасного 19-летнего юношу и позволял называть себя малышом только мне. Благодаря оставленному капитаном делу Юнга поднялся на ноги и смог купить на Ратушной площади дом, куда перевез мать и семью старшего брата. Они все занимались хлебопечением, продолжая снабжать королевский двор караваями, а местные лавки хлебом попроще, но тоже очень вкусным. Тетушка София, так и не узнавшая, что красавчик и Лойл один и тот же человек, после смерти капитана совсем загрустила. И лишь рождение нашего первенца, которого мы в честь деда назвали Рутом, вернуло краски ее лицу. Она больше не стояла за прилавком на зеленом базаре. Болели ноги, но охотно занималась травами. Она снабжала нас сборами от всех болезней, благодаря чему наш первенец рос здоровым. Мы предлагали ей перебраться к нам, но она всякий раз отказывалась. Дом капитана в скрытом пространстве был ей чужим. Построенный для другой женщины, он вызывал в ней ревность к русалке. Да и та не появлялась, если травница гостила у нас. Они даже мертвым не хотели им делиться. Мы не стали трогать спальню капитана. Пользовались только его кабинетом. Нам хватило второго этажа. Комната по центру оказалась пустой, и мы обставили ее по собственному желанию. Если Лоэл по делам ведомства задерживался в городе, то я перебиралась в наш столичный дом, большой и благоустроенный. Но душой я была на берегу реки. Все-таки есть во мне что-то русалочье. Меня все время тянуло к воде и созерцанию рыбок и водорослей в тишине. Суета городской жизни была не по мне. При дворе я появлялась нечасто, и лишь в тех случаях, когда проигнорировать приглашение короля было невозможно. Он до сих пор упрекал меня, что я отказалась от пышной свадьбы в его дворце. Ее мы справили год спустя после смерти капитана. Торжество состоялось в небе на огромном летучем судне с грозным названием «Кашалот». Его поднял не мой муж. Он так и не сказал королю, что стал мастером. Лоэл направил все силы на урегулирование отношений с морем, считая, что эпоха летучих кораблей закончилась. Каким бы ты ни был мастером, ракету в космос не запустишь. Пришла пора дать дорогу техническому прогрессу. Мощенные улицы столицы не так давно заполнились деревянными велосипедами. Уже большой шаг в будущее. Их подсмотрел на том самом знаменитом торте король. Сейчас его маги пытались соорудить трактор, чтобы легче было пахать поля, но пока безуспешно. Я плохой помощник. Правда, моя ручная мельница приобрела популярность и теперь приносила доход не только моей семье, но и прямым изготовителям. Море вернуло Ливорду несколько летучих кораблей, которые захватило в плен и удерживало на пустынном острове. Трехмачтовый фрегат «Кашалот» достался лорду Ирвику в подарок в качестве жеста доброй воли. Море дважды выкинуло на берег сына дракона, а теперь была рада принимать его у себя. Муж охотно пользовался привилегией быть гостем моря. Единственное, о чем Лоэл никогда не распространялся, это как выглядит существо, которое выступает от имени всех морских обитателей. Тайна так и осталась тайной. И я считаю это правильным. Может найтись немало дураков, которые не приемлют мира с морем и объявят на него охоту. Инкогнито – лучший способ лишить таких глупцов цели. В первый же год морское ведомство достигло успехов в переговорах с морем. Благодаря тому, что Лоэл мог бесконечно долго находиться под водой, ему посчастливилось урегулировать все претензии грозного противника. Посредником выступила мать Лоэла, русалка Реста. Выяснилось, что море было обижено на людей, ведущих себя с ним неподобающе. Может быть, человек чувствовал себя высшим существом на суше, но в море он был никем. И оно с успехом продемонстрировало всю ничтожность муравья перед стихией. Договор был подписан, когда короли, чьи границы защищали от моря стены, согласились отказаться от убийственной магии, легко уничтожающей тварей. Обязались ловить рыбу привычными средствами и не загрязнять чужой дом. Но и море выторговало себе возможность защищаться. Зевать не приходилось. Пограничниками моря были выставлены акулы и другие морские хищники. Нарушитель мог никогда не вернуться домой. Что ж, правильно, веди себя подобающе, и никто не польстится на твою жизнь. Мирный договор праздновали неделю. Тогда же первые смельчаки вышли в море, а король приказал начать строительство морских кораблей. Стену разрушили не сразу, а лишь когда убедились, что море выполняет условия договора. Оно ушло из насильно затопленных территорий, обнажив большие участки суши. Работы у морского ведомства все эти годы было выше крыши. Тем ценнее для меня было время, проведенное с мужем. «Мама, смотри, как я умею!» Малыш Рут вынырнул и выпустил изо рта фонтанчик воды. «Я кит!» Рядом с ним показалась Реста. Бабушка следила за играми внука на глубине реки. Мы обе обожали нашего белокурого ангела, умеющего обходиться без воздуха так же легко, как и его отец. Я бултыхала ногами в воде. Сидела на пристани и наблюдала, как резвятся мелкие цветные рыбки, товарищи моего сына по играм. «Папа! Папа вернулся!» – закричал Рут и кинулся вплавь против течения реки. У них давно сложилась своя традиция встреч. Отец вылавливал сына, когда кашалот шел на посадку. На пристань они выходили вместе. Я с трудом поднялась. «Как ты?» – Лойл спустил мальчика с рук и обнял меня. «Купальник стал совсем мал», – сказал он, погладив растянувшуюся на животе ткань. «Еще не скоро в этом мире появится синтетика, так легко подлаживающаяся под любые формы». «Возможно, сегодня ночью у нас родится Лидия», – ответила я, отмечая повторяющуюся тупую боль в пояснице. «Мы решили дать дочери имя моей мамы». «Справишься? Может, позвать тетушку Софию или королевскую повитуху?» «Мне поможет Реста. Русалка должна родиться в воде. Мы уже знали, что у нас будет девочка». Реста смогла определить. Как когда-то по крови в воде, она поняла, что Лойл – ее потерянный сын. «Ничего не бойся». Муж поцеловал меня в макушку. «Весь мир у твоих ног». «Я тоже». «Как ты думаешь, к драконам вернутся крылья?» В голову лезла всякая чепуха. «А они нужны? В космос на крыльях не полетишь. Пусть все идет своим чередом». «Пусть», — согласилась я и встала на цыпочки. Потянулась, чтобы муж поцеловал меня в губы. Я очарована им. «Боже! Как же сильно я очарована им!» «Милая моя мамочка, я очень хочу, чтобы однажды ты появилась в этом мире и увидела, как я счастлива. Отчего-то я пребываю в полной уверенности, что обязана своим невероятным путешествием морю. Почему бы нет? Ведь именно с моего появления здесь началось потепление между двумя враждующими сторонами. Может быть, в этом и состояла моя великая миссия?» Конец.